Глава 11. Тоннели. Следуя за напряженно принюхивающимися служебными собаками, Алексей Воронин и его спутники спускались все ниже и ниже в подземные лабиринты, протянувшиеся под улицами Нового Ингершама. Сначала по длинной бетонной трубе под наклоном уходящей в недра земли, затем почти на 3 метра вниз по ржавой железной лестнице, потом по тоннелю. Алексей много слышал о местных подземельях, но даже не представлял, какие они огромные. Овчарки, грозно ворча, то и дело натягивали и дергали поводок. Толстенький кинолог удерживал их с трудом. «Вы точно с ними справитесь?» — с усмешкой поинтересовался Антон из службы безопасности института, которого коллеги звали просто Тоха. «Может, помочь?» «О, не беспокойтесь!» — пропыхтел Свирский, обильно потея. «Удержу! И не с такими справлялся!» «Как думаете, они уже что-то учуяли?» — спросил Михалыч. «Думаю, да», — кивнул кинолог. «Ведь собаки целенаправленно идут на запах, иначе они просто следовали бы за нами, ожидая приказов». «Жуть!» — поежился молодой полицейский Сева Гущин. Они с Арсеном Томиловым были самыми юными участниками поисковой группы. «Сева, это вы вчера вечером ездили на вызов в Лазурную звезду?» — спросил Воронин. «Что там за стрельба была?» «Мы с Игорем», — уточнил Сева. «Да ничего особенного, шеф. В общежитии для персонала кто-то повздорил, драку устроили. Стенки там хлипкие, вот и проломили парочку». «Так очевидцы рассказывали». «Но виновных не задержали», — вставил Игорь Серегин. «Они до нашего приезда умудрились скрыться». «А кто стрелял-то?» «Да черт его знает», — пожал плечами Серегин. «Пострадавших нет, и ладно». «Вы там почаще патрулируйте», — попросил Алексей. «В этом общежитии одна хорошая женщина живет. Мне бы не хотелось, чтобы ее кто-то потревожил». «О-о-о!» — понимающе насмешливо закивали полицейские. «Хорошо!» — кивнул Игорь. «Будем чаще в тех краях появляться!» Вскоре они добрались до первой решетки, преграждающей дорогу. Оказалось, что она давно проржавела, часть прутьев была выломана и валялась здесь же, в густой жидкой грязи. «А вот и ваша хваленая защита», — ухмыльнулся Марат из команды Дегтярева. «Если молодежи взбредет в голову куда-то забраться, никакая решетка не поможет. Шастает тут, когда податься больше некуда». «Поэтому я и прошу вас соблюдать осторожность, господа», — сказал Воронин, «чтобы случайно в человека не попасть». Он посветил фонарем сквозь решетку. Подземный коридор впереди расширялся и уходил в темноту. Бетонные стены переходили в кирпичные, причем кирпичи были крупные, старинные, сейчас такие уже не делали. Все протиснулись между прутьями, и вдруг служебные собаки перестали рычать и рваться вперед и начали тщательно обнюхивать пол, словно учуяв свежий след. Кинолог Свирский предостерегающе поднял руку вверх, и все замерли, наблюдая за собаками. Через некоторое время те снова двинулись вперед, но теперь гораздо медленнее и неохотнее. Группа долго шла темными сырыми тоннелями, освещая себе дорогу светом нескольких фонарей. Иногда над головами слабо высвечивались решетки ливневых колодцев. Сверху доносился приглушенный шум улицы, шорох шин, гудение клаксонов. Здесь же стояла тишина. Алексей Воронин и его спутники словно попали в другой мир. Темный, тайный, древний. Петр Свирский взглянул на шагавшего рядом Михалыча. «Думаю, уже можно отпустить собак», — сказал он. «Если впереди что-то есть, они быстро это найдут и дадут нам знать». «Не возражаю», — ответил старик. «А то мы до утра будем здесь бродить». Кинолог остановился и спустил собак с поводка. Те довольно бойко побежали вперед и скоро растворились в темноте. «Откуда здесь вообще эти подземелья?» — спросил Михаил из службы безопасности института. «Я живу в городе уже почти 10 лет, но ни разу о них не слышал». «Они существуют с незапамятных времен», — ответил Андрей Михайлович. «Мне про них еще мой дедушка рассказывал, когда я под стол пешком ходил. Для какой цели их изначально выкопали, сложно сказать. Когда-то ими пользовались контрабандисты, ведь многие тоннели тянутся от самого побережья через центр города и до его окраин. Во время войны здесь скрывались партизаны, делая вылазки в разных точках Нового Ингершама. Еще мне доподлинно известно, что некоторые тоннели, самые отдаленные, заканчиваются в подвалах местных старых домов. И таких зданий уцелело довольно много. Естественно, сейчас проходы замурованы или заварены листами железа, но раньше ими очень активно пользовались. В наше время здесь проложили канализационные трубы и стоки, вывели ливневую канализацию, а теперь вот и мы бродим в поисках неизвестно чего. «А дома никогда не проваливались?» — поинтересовался Сева. «На моей памяти нет», — подумав, ответил Михалыч. «Старые люди знали, где можно строить, а где нельзя. К тому же, чем они дальше, тем глубже, а затем переходят в естественные пещеры под нашими горами». «Значит, если знать верное направление, то отсюда можно попасть в ту пещеру, где корабль нашли?» — спросил Арсен. «Теоретически можно, при условии, что прохода еще не завалило. Иногда и здесь обвалы случаются. Вспомните, какое недавно землетрясение было». «А дом Тюменцева провалился», — заметил Воронин. «Судьба», — развел руками Михалыч. «Возможно, и под ним со временем образовались пустоты. Кто знает. Ну, а я в такую даль по этим катакомбам не заходил. Много лет назад, когда я только устроился на работу, коллеги говорили мне, что если хорошо знать расположение тоннелей, по ним можно добраться вплоть до санатория Аршакуни. Но много воды с тех пор утекло. Подтвердить или опровергнуть эту информацию уже некому». «Внимательно смотрите под ноги», — предупредил Воронин коллег. «Ищите следы. В пещере мы нашли очень необычные отпечатки. Если и здесь увидим подобные, нужно обязательно их сфотографировать». «А можно задать глупый вопрос?» — поднял руку Сева. «Вы что, всерьез считаете, что все это время в той самой пещере вместе с кораблем скрывалась некая тварь, и теперь, когда большая часть пещеры обрушилась, она ушла в эти тоннели и устроила тут себе новое логово, поближе к людям?» Они достигли очередной развилки. «Мы ничего не утверждаем», — сказал ему Алексей. «Просто проверяем разные гипотезы, даже самые невероятные. Мы ведь до сих пор ничего толком не знаем про корабль. Юрий, вашим ученым удалось что-нибудь выяснить?» «Об этом вам лучше спросить ученых», — мрачно усмехнулся Юрий. «Мы в их дела не суемся. Знаю лишь, что корабль стоит у причала института, закрепленный подпорками, чтобы приливом не унесло». Внезапно где-то впереди надрывно залаяли псы, и Дегтярев тут же умолк. Все встрепенулись. Звуки разносились по подземным тоннелям, отражаясь от стен и потолка, так что сразу было непонятно, из какого ответвления доносится яростный лай. «Черт!» — выругался Игорь Серегин, напряженно прислушиваясь. «Где они лают?» «Туда!» — бросил кинолог и кинулся в левый тоннель. Остальные последовали за ним, на ходу выхватывая пистолеты. Свирский бежал в правильном направлении. Дикий лай и шум борьбы звучали все ближе. Свет фонариков лихорадочно метался по темным стенам, полу и сводчатому потолку, под ногами хлюпала вода. «Я что-то вижу!» — крикнул кинолог, бежавший впереди. «В темноте что-то движется!» Внезапно надрывный лай одной из собак сменился диким визгом. Услышав его, Воронин едва не споткнулся. Вскоре к визгу добавилось громкое шипение, словно разом разинули пасти десятки огромных змей. Группа растянулась вдоль коридора. Впереди оглушительно громыхнул выстрел, пуля срикошетила от одной из стен, Воронин отчетливо услышал ее свист. В этот момент оглушительный лай и визг собак резко стих, и вдруг наступила мертвая тишина. Она пугала больше, чем все, что они только что слышали. Коридор закончился выходом в огромную круглую пещеру. Вбежав туда, Воронин и Михалыч едва не споткнулись о лежащего на полу кинолога. Его форменные брюки и рубашка были перепачканы жидкой грязью, включенный фонарик валялся в паре метров от него. Петр Свирский пытался сесть, но его так сильно трясло, что он никак не мог подняться. В свете фонарика Воронин увидел, что кинолог бледен как смерть. Побелевшее лицо покрывали черные капли и потеки, словно кто-то выплеснул ему в лицо целый стакан краски. «Господи!» — тихо лепетал Свирский, дрожа всем телом. «Господи!» «Петя, ты чего?» — присел рядом Михалыч. Старик заботливо взял кинолога под руку и попытался поднять, но того не слушались ноги. «Я видел», — потрясенно прошептал Свирский. «Видел?» «Что ты видел?» — склонился над ним Арсен Томилов. «И что у тебя на лице?» Кинолог провел дрожащей рукой по щеке, затем ошеломленно уставился на свою испачканную ладонь. «Это кровь!» — истерично выкрикнул он, и мужчины замолкли. «Чья?» — тихо спросил Михалыч. «Одной из собак. Это... оно просто разорвало ее у меня на глазах», — с трудом выдавил Петр. «А вторую... оно утащило ее с собой, когда услышало, что вы приближаетесь». «Что ты видел?» — спокойно повторил Воронин. «Кто это?» «Это...» Свирский судорожно сглотнул. Он попытался стереть кровь с лица рукавом, но только размазал ее еще сильнее. «Я не смог его толком разглядеть. Оно выше меня ростом. Оно черное и блестит в темноте, будто покрыто кусками битого стекла. Оно так громко шипит!» Члены поисковой команды напряженно переглянулись. Дегтярев молча положил руку на рукоятку пистолета, торчавшего у него из-за пояса. «И у него когти? Господи, какие у него когти!» — истерично взвыл Свирский. «Куда же оно делось?» — спросил Юрий. Свирский молча протянул руку, которая тряслась так, словно его било током. Напротив темнели три входа в тоннеле, кинолог указывал на крайний коридор справа. «Значит, нужно идти дальше», — тихо сказал Воронин. «Нет!» — громко крикнул кинолог. Страх придал ему сил, и он сумел, наконец, встать на ноги. «Только без меня! Пожалуйста!» «Можешь возвращаться обратно», — разрешил Алексей. «Все равно собак уже нет. Дорогу-то найдешь?» Свирский молча схватил с пола свой фонарик, пятясь обошел остальных членов группы, а затем бросился назад по темному коридору, из которого они только что вышли. Вскоре его топот затих вдали. «Вперед!» — приказал Юрий Дегтярев своим людям. «Держим оружие наготове!» Они двинулись дальше. Через несколько метров Арсен Томилов обо что-то споткнулся в темноте. Громко чертыхнувшись, полицейский посветил себе под ноги и едва не подскочил, увидев обезображенный труп одной из поисковых собак. Ее тело наполовину погрузилась в жидкую черную грязь, но все равно было видно, что над ним поработала какая-то прямо-таки крокодилья пасть. «Да что же это такое?» — потрясенно выдохнул Михалыч. «Что-то, что мы должны выследить и пристрелить», — мрачно ответил ему Дегтярев.